Быть может, когда-нибудь, когда в мире все снова окрасится в тона более радужные, я смогу поведать такую повесть, что малейший звук тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей, глаза, как звезды, вырвал из орбит, разъял твои заплетшиеся кудри, и каждый волос водрузил стаймя, как иглы, на взъяренном дикобразе. В общем, привел бы тебя в состояние крайнего возбуждения. Шекспир, Гамлет. Перевод Лозинского. Пока же молчание. И держи все, что ты думаешь по сему предмету, при себе. Рот на замке. Впрочем, у меня есть к тебе предложение, я хотел бы, чтобы ты рассмотрел его со всей серьезностью. Полагаю, устоявшихся планов на следующий год у тебя еще не имеется? Нет. Адриан думал дождаться окончания выпускных экзаменов, а там уже решать, что с собой делать дальше. Если удастся получить бакалавра с отличием первого класса, можно будет все-таки остаться в Кембридже. В противном же случае он, скорее всего, займется поисками преподавательской работы где-то еще. Как бы ты отнесся к тому, чтобы этим летом попутешествовать со мной? Адриан вытаращил глаза. «Ну, я... Как тебе известно, я собираюсь провести кое-какие исследования, необходимые для моей книги. Но у меня есть и другое дело. Существует проблема, в которой следует разобраться. Проблема докучная, но далеко не малообещающая, и я уверен, что ты тут способен оказать мне весомую помощь. Я же со своей стороны, естественно, возьму на себя все расходы, оплату отелей, полетов и так далее». Под конец путешествия мы оба снова осядем в Англии. Ты, чтобы стать премьер-министром или осуществить какую-то иную из твоих мелкотравчатых амбиций, и я, чтобы возобновить мою загубленную, не оправдавшую надежд карьеру. Какое впечатление производит на тебя такой план? Сказанное произвело на Адриана примерно такое же впечатление, какое ракетка Роска Таннера производит на теннисный мяч, однако разобраться во впечатлении от собственного плана Адриан не взялся бы. Не сошел ли Трифузис с ума? И что скажут родители? А стоит ли ставить их в известность? Может быть, Дональд ожидает, что Адриан будет с ним спать? Именно об этом и речь? Ну так он невероятен. Тебе он не по душе? Не по душе? Конечно, по душе, однако превосходно. Трифузис налил еще два бокала вина. Стал быть, ты в игре. Но если я откажусь спать с ним... — размышлял Адриан. — Не выставит ли он меня в шею? Не бросит ли где-нибудь посреди Европы без гроша в кармане? Конечно, нет. — Господи, да! — сказал Адриан. — Я в игре. Чудесно! — воскликнул Трифузис. — Тогда выпьем за наше большое путешествие. — Правильно, — сказал Адриан и осушил свой бокал. — За наше большое путешествие. Трифузис улыбнулся. — Я так рад. — Я тоже, — произнес Адриан. — Но... — Да, та проблема, о которой ты упомянул, с которой я мог бы тебе помочь. В чем, собственно? — А, — вымолвил Дональд, — боюсь, пока я не вполне, как говорится, вправе раскрывать подробности. — О, но, полагаю, не будет вреда, если я попрошу тебя вернуться мысленно в прошлое лето. Ты помнишь Зальцбургский фестиваль? Очень живо. — Уверен, ты не забыл ту ужасную историю на Гетрейдегассе. Человека в музее Моцарта. И его самого. Вряд ли мне удастся его забыть. Столько крови. В двери появился Боб. Простите меня за вторжение, джентльмены. Подумал, что вы с одобрением отнесетесь к этому превосходному арманьяку. Какая предупредительность! — вскричал Трифузис. Могу я осведомиться, сэр, приятно ли вы проводите вечер? Все идет великолепно, Боб. Великолепно. О, замечательно! — сказал Боб, извлекая из кармана пиджака три стопки для бренди. «Так я, если только позволите, составлю вам компанию?» «Пожалуйста, Боб, пожалуйста. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так нацедите же нам по мерке вполне отчаянной». Боб подчинился. «Мы как раз говорили о Зальцбурге. О, грязное это было дело, сэр. Бедный старина Молтей. Я слышал, ему рассадили шею от уха до уха. Хотя вы ведь видели это собственными глазами, не так ли, милорды?» Адриан вытаращился на него. — Я уверен, вы поквитаетесь за старину Молтей, юный мистер Хилли, — сказал Боб и хлопнул Адриана по плечу. — Разумеется, поквитаетесь, сэр. Галстук колледжа Святого Матфея с торчащим из нагрудного кармана, купленным в Либертис, цветастым шелковым носовым платком, сгибался в три погибели посреди четвертого коридора третьего этажа здания Reddaway House, рядом с дверью, помеченной 3-4, Capcom. Похоже, ему требовалась бесконечность, чтобы завязать шнурки своих черных оксфордских ботинок.